Глава 42. Дэнни, не забудь зайти в магазин и купить ей фруктов, хорошо? Сейчас я дам тебе немного, только не потрать их на свои прихоти. Выходя из своей спальни, произнесла Ливрис, а затем подала ему деньги. Может быть, я лучше возьму пирожков? Если ты разрешишь, конечно. Вскинув бровь, спросил Дэнни и отдал деньги обратно в руки матери. Точно, я сейчас несколько заверну и положу в корзинку. Это же идея. «Какой ты молодец у меня, сынок!» Дэнни засмеялся, когда мать забегала в поисках корзинки. Затем пуля влетела на кухню, чем-то забринчала, и только потом вышла с корзинкой в руках и довольным видом. Парень взял у нее корзинку, поцеловал в щеку и направился к переулку. Приблизившись к пересечению трех дорог, он резко остановился и зло оскалился. «Какого черта ты здесь забыл, отец?» произнес парень, сжав корзинку в руке еще сильнее. Мужчина не выражал ни радости со встречи с сыном, ни обиды от его теплого приема. Он мерзко ухмылялся, а тусклые глаза сверкали хитростью. «Мне нельзя проведать. Боишься, что я передумаю? Пришел убить меня?» прямо спросил парень, подойдя к нему ближе почти вплотную. «Так давай, убей, только маму не трогай». «Да отойди ты от меня!» Оттолкнул его слегка тот, явно сбитый с толку. «Я пришел просто посмотреть, чем ты занят, а не убить при первой возможности. Нечего подглядывать за мной, ясно? У меня есть еще 6 дней!» «Не дерзи отцу, мелочь. Ты мне больше не отец, это во-первых. И во-вторых, я взрослый парень со своей личной жизнью». «Тогда как же ты станешь моим наследником, если ты мне больше не сын?» «Нет другого выбора». Мужчина продолжал ухмыляться и следить за взглядом Дэнни, который медленно развернулся и уверенным шагом направился дальше по улице, где жила Ада. «Вырос же, пацан. Моя копия. Но характер-то ее». Парень обернулся последний раз, когда отошел на безопасное от отца расстояние и, убедившись, что тот за ним не идет, направился дальше, сплюнув от злости. Его метка жгла щеку, но уже не так, как до этого. Поэтому Дэнни почти не обращал на жгучую боль внимания. Мужчина прожигал его ледяным взглядом до тех пор, пока тот не скрылся за дверью чужого дома. Ухмыльнувшись, он взмахнул двумя пальцами перед собой, изображая круг, немного помедлил, а после исчез в кольце магии. Парень был рад тому, что его впустили. Метка больше не жгла кожу, что дало облегчение. Новый бинт, наложенный на место глаза, немного стлел, но это было для него неважно. «Здравствуйте, дядя Каир! Как Ада? Получилось стать?» Мужчина как никогда был очень рад встрече с молодым человеком, чем свидетельствовала его широкая добродушная улыбка, которую он не показывал никому до этого момента, кроме дочери. Пожав Дэнни руку, он произнес: «Проходи, дорогой гость! Ада тебя ждет в гостиной. Я помог ей сесть. Она чувствует себя намного лучше. Я не думал, что ты придешь сегодня, но она уверяла, что ты вот-вот появишься на пороге. Женская интуиция, видать, хорошо у нее развита». Парень ему улыбнулся, аккуратно снял обувь, отставил в сторону от двери, чтобы никто не запнулся, подтянул модные джинсовые брюки, поправил глаженную голубую рубаху, немного потрепал свою шевелюру, выдохнул, и только потом спокойно и уверенно прошел в комнату, где обычно располагаются гости.